с горами пирогов и плюшек. В начале 11-го появился Чистяков, готовый вести жену в болотники. «Лёш, давай подождем немножко», — попросила Настя. «Силуянов должен отзвониться с новой информацией. Мы только звонка дождемся и сразу поедем, хорошо? Ты покушай пока». «Асенька, в век мобильных телефонов можно не бояться отлучиться с места», — заметил Алексей. «Да и едем мы не в тундру, а на дачу, где есть телефон. Как только что-то станет известно, тебе сразу же позвонят». Ей стало неловко. Какая же она эгоистка. Уже 11-й час, им так далеко ехать, а Лёшке завтра вставать ни свет ни заря, чтобы не опоздать на работу. Конечно, он хочет ехать немедленно, и насчет телефонов он прав, а она, как обычно, не права. «Поедем». Она встала из-за стола и пошла одеваться. Миша Доценко позвонил, когда они уже пересекали кольцевую автодорогу. Чуйков опознал Ларису, только она назвалась Ксенией, а все остальное точно, как ты говорила. «Что ж так долго-то? Я уже измучилась от нетерпения». «Так Чуйков долго колоться не хотел. Кольке пришлось его 2 часа уговаривать. Афера-то некрасивая, согласись». Настя согласилась. Хорошо, что генеральный директор фирмы «Практис Плюс» подтвердил ее предположение. Хорошо, что Беретта оказалась связанной с Харченко. Все это хорошо. Убийство Ларисы Риттер можно считать раскрытым. И все равно нескладно. Настя чувствовала, что все время что-то упускает, что-то важное.